и вышла под правым глазом. Он умер, пока я пытался затампонировать оба отверстия. Пиани опустил его голову на землю, отер ему лицо куском марли из полевого пакета, потом оставил его. — Сволочи! — сказал он. — А это не немцы, — сказал я. — Немцев здесь не может быть. — Итальянцы! — сказал Пиани таким тоном, точно это было ругательство. Бонелло ничего не говорил. Он сидел возле Айма, не глядя на него. Пиани подобрал кепи Айма, откатившееся под насыпь, и прикрыл ему лицо. Он достал свою фуражку. — Хочешь выпить? — Пиани протянул фляжку Бонелло. — Нет, — сказал Бонелло. Он повернулся ко мне. — Это с каждым из нас могло случиться на полотне. — Нет, — сказал я. — Это потому, что мы хотели пройти полем. Бонелло покачал головой. — Айма убит, — сказал он. — Кто следующий, Тоненто? Куда мы теперь пойдем? — Это итальянцы стреляли, — сказал я. — Это не немцы. — Будь здесь немцы, они бы, наверное, нас всех перестреляли, — сказал Бонелло. — Итальянцы для нас опаснее немцев, — сказал я. — Арьергард всего боится. Немцы хоть знают, чего хотят. — Это вы правильно рассудили, Тоненто, — сказал Бонелло. — Куда мы теперь пойдем? — спросил Пиани. — Лучше всего переждать где-нибудь до темноты. Если нам удастся пробраться на юг, все будет хорошо. Им придется перебить нас всех в доказательство, что они не зря убили одного, — сказал Бонелло. — Я не хочу рисковать. Мы переждем где-нибудь поближе к Удине, и потом в темноте пройдем. — Тогда пошли, — сказал Бонелло. Мы спустились по северному откосу насыпи. Я оглянулся. Айма лежал в грязи под углом к полотну. Он был совсем маленький. Руки у него были вытянуты по швам, ноги в обмотках и грязных башмаках сдвинуты вместе, лицо накрыто кепи. Он выглядел очень мертвым. Шел дождь. Я относился к Айме так хорошо, как мало к кому в жизни. У меня в кармане были его бумаги, и я знал, что должен буду написать его семье. Впереди за полями виднелась ферма. Вокруг нее росли деревья, и к дому пристроены были службы. Вдоль второго этажа шла галерейка на сваях. «Нам лучше держаться на расстоянии друг от друга», — сказал я. «Я пойду вперед». И я двинулся по направлению к ферме. Через поле вела тропинка. Проходя через поле, я был готов к тому, что в нас станут стрелять из-за деревьев вокруг дома или из самого дома. Я шел прямо к дому, ясно видя его перед собой. Галерея второго этажа соединялась с сеновалом, а между сваями торчало сено. Двор был вымощен камнем, и с ветвей деревьев стекали капли дождя. Посредине стояла большая пустая одноколка, высоко вздернув оглобли под дождем. Я прошел через двор и постоял под галереей. Дверь была открыта, и я вошел. Бонелло и Пиани вошли вслед за мной. Внутри было темно. Я прошел на кухню. В большом открытом очаге была зола. Над очагом висели горшки, но они были пусты. Я пошарил кругом, но ничего съестного не нашел. «Здесь, на сеновале, можно переждать», — сказал я. «Пиани, может быть, вам удастся раздобыть что-нибудь поесть, так несите туда». «Пойду поищу», — сказал Пиани. «И я пойду», — сказал Бонелло. «Хорошо», — сказал я. «А я загляну на сеновал». Я отыскал каменную лестницу, которая вела наверх из хлева. От хлева шел сухой запах, особенно приятный под дождем. Скота не было, вероятно, его угнали, когда покидали ферму. Сеновал до половины был заполнен сеном.